Глава 16. Раздавшийся звонок от Изабель застал меня в момент выковыривания из своего рта кусков шерсти Терандет, приглашенный на званый вечер дочери главы соседнего клана. «Привет, Изабель!» — прорычала я, отчаянно отплевываясь. «Это ты меня так рада слышать, что даже в трубку плюешься?» Недоуменный голос подруги привел меня в чувство. «Нет, дорогая, я тут одной лохудре, охочей до чужого добра, прическу подправила. Вот теперь не могу от ее шерсти никак избавиться. Такая же приставучая и мерзкая, как ее хозяйка». В трубке несколько мгновений молчали, потом Изабель недоверчиво спросила. «Милана, я правильно тебя поняла, что ты только что подралась с другой волчицей из-за собственного мужа?» Ее удивление снова вывело меня из себя. «А что, мне надо было терпеливо смотреть, как эта сучка целый час протирала дырку глазами в Тьерри, а потом вообще повисла на нем и пыталась залезть к нему в штаны? Ты можешь себе это представить? Штаны к моему мужу!» И ее единственным оправданием было то, что она, видите ли, не знала, что он моя пара. «Ага, не знала она». Изабель снова спросила, но в голосе слышался смех. «Детка, ты что, забыла, что у мужчины в паре стоит только на его подругу?» Немного успокоившись, я раздраженно ответила. «Знаешь, Лиза, я не собираюсь проверять, стоит у него на других или нет. Никто не смеет трогать моего мужчину. Он моя собственность». Моя злость улетучилась, как только я услышала хохот Изабель. «Милана, ты первая в истории веров ревнивая волчица. Обычно этим страдают только самцы, ведь у них выбора нет, в отличие от нас. Наверное, это потому, что в тебе человеческого много. Ты мне скажи, чем там сейчас Тьерри занят?» Повернув голову в сторону ухмыляющегося мужа, я окинула его недовольным взглядом и прорычала в трубку. «Чем занят? Пытается не лопнуть от гордости и самодовольства, в то время как его законная супруга пострадала в попытке защитить свою собственность». Тьерри весь напрягся, и довольная улыбка вмиг слетела с его лица. Их с Изабель гневный рык раздался в унисон. «Как?» «Как?» Потом, подойдя вплотную, он глухо прорычал. «Я лично сдеру с нее шкуру, если ты пострадала, любимая». Я испугалась и примирительно, но с ехидной усмешкой прощебетала. «Меня в задницу, знаешь, как тяпнули, так что придется кому-то зализывать больное место». Затем последовал мой короткий полет вверх, и я оказалась висящей вниз головой на плече мужа, и счастливым голосом я протараторила хохочущей в трубке Изабель. «Лиз, меня тут срочно лечить в постель несут, я тебе через пару часов позвоню». Услышав недовольный рык Тьерри, я поправилась. «Окей, через 3 часа». А получив увесистый шлепок по пятой точке, с тяжелым вздохом закончила. «Извини, Изабель, я тебе завтра позвоню, может быть».